Yes. Huh? Если продадут имение, куда ты пойдешь? Куда прикажете, куда пойду. Что не здоров? Что бы ты знаешь спать? Да, я пойду спать, а без меня тут кто подаст? Кто распорядится один на весь дом? Любовь Андреевна, позвольте обратиться к вам с просьбой. Будьте так добры, если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой. Здесь не оставаться положительно невозможно. Ну что там говорить, вы же сами видите, страна безнравственная. Народ необразованный, скука, кормят отвратительно, тут еще Фирс этот ходит бормочет такие неподходящие слова. Любовь Андреевна, возьмите меня в Париж, будьте так добры, а? Пользу опоздали, пришлось ждать. Вы не сам, господа, что правду. Вот что возьми, тут анчоус, херсонский интерес. Как человек ничего не ел. Знаешь, сколько я выстрадал, вот так не устал. Дашь мне переодеться в херсон. Ну тогда так же, так же. Роза, вишневый сад. Роза. Кто купил? Я купил. Так, постойте, господа. Я не опомнитилась, говорить не могу. Значит, было так, приехали в Монопольи. Там уже Дириканов. У Леонида Федоровича сверхдолга был только 15 тысяч, а Дириканов сразу надавал 30. Но я вижу, такое дело схватился, с ним надавал 40, он 45, он за что ведь и набавляет ее по 10. Но кончилось, я сверхдолга надавал 90 тысяч, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой. Мой, да нет, скажите мне, что я пьян, что мне это только кажется, а? Вишневый сад мой. Не смейтесь надо мной, господа, если бы отец мой не, стали бы сейчас из гробу и посмотрели бы на все происходящее. А ты ерунай! Битый малограмотный ерунай, который зимой босиком бегал, как этот самый ерунай! Убил мере прекрасней, которого нет на всем белом свете. Я купил Иллани, где отец мой и дед были рабами. Я их не пускали даже на кухню. Это мне только мерещится, только представляется, что мозг вашего внушения в открытый мрак мнительнее бросила ключи. Хочет показать, что она здесь больше не хозяйка, а? Но ладно, все равно. Thank you. часто пришел. Для такого мнения, Иван Алексеевич, народ добрый, но мало понимает. Давай свой кошелек, шампанского на прощание. В городе не догадался взять, а на том, что оказалось только одна убивка. Ну что ты, брат? Не желаете? Я хочу выпить, Яша. С отъезжающим. Счастливо оставаться. Герман Альфович, а это сон Трампе не настоящий. Но голос уверен. 8 рублей выпишу. Господа, еще 6 минут поезд отходит. Значит, через 20 минут на станцию ехать. Поторопливайтесь, господа. Чёрт знает, где мои коробки. Где мои коробки я нашел? Аня! Нет моих колод. Я сейчас скажу, поеду с вами в одном поезде, дай мне пропали. До самой весны. Я тут же заболтался я с вами. Не могу дела, а тут я без работы руки. Вот видишь, его болтают словно. Сейчас уедем, и вы опять переметесь за свою полезницу. Аня! Да нет, да. Выпей, руки, так. Еще ж нам, где мои колодки? Здравствуйте, теперь Москву. Да, сейчас провожу их в город, завтра. Завтра я смогу. А профессоры, небось, лекции не считают, ждут, пока ты приедешь. Это твое дело. А интересно, сколько, знаешь, сколько же... Вот здесь, смотри, смотри, смотри, смотри, а сколько лет ты в университете, если ты приедешь, не считаешь? Ты не думаешь, что ли, подавай! Стой, Бог!